Я, пользуясь моментом, прошел живую стену и, кипя адреналином, поскакал вниз по лестнице к 17-му дому, а потом бегом мимо школы. Меня аж подбрасывало. Наверное, если бы сейчас прыгать, я бы перепрыгнул планку на 1,5 метрах. Так меня колбасило. Пацаны встретили на той же детской площадке, крутясь на той же карусели. Они не переживали за своего собрата, попавшего в жернова уличной репрессивной машины. Собрат провинился, и его за это били. Били те, кто сильнее. Это был закон улицы. Слабый должен был терпеть. А то, что я обещал набить рожу Рашкалю, так это была просто бравада, как они думали. «Ну, чё, сильно досталось, или убежал?» — спросил Славка. «Да, нет, отпидошил его, да и все», — сказал я, поколачивая зубами. Меня трясло, как отбойный молоток. Давненько я так не наполнялся адреналином. Надо драться. Повезло мне сейчас, что Рашкаль понадеялся как каратист на один сильный удар. Со мной такие шутки не проходят уже лет как 20. Хотя, что это я? Какие, нафиг, 20 лет? Я же щегол еще малолетний. Короче, повезло мне уклониться и на старых рефлексах, и слегка расшевеленной моторике провести неплохую контратакующую комбинацию. Печень наше все. Люблю я чужую печень, ощущать под своей ногой. А если носком ботинка, да поднявшему на тебя правую руку? Не пиди, сказал Грек, слишком здоровый он для тебя. Сомневаешься, так и ты сейчас схлопочешь. Я на адреналине, порву сейчас любого, кто сунется. Ты серьезно его уделал? Спросил Славка. Я кивнул. На самом деле, адреналин выпил все мои силы, и меня сейчас даже банных, мой сосед, что на 2 года меня младше, смог бы завалить. «Пойду я, пацаны, устал сегодня», — сказал я, взял сумку и побрел к подъезду. Глава 19. Гарпии кружили над всплывшим из глубин болота тритоном, и этим тритоном был я, а из глубины болота всплывали зубастые хищные присмыкающиеся. Тритон нырнул, уходя от одной из гарпий, упавшей на него с неба, а зубастая жаба укусила меня за левое ухо. Я проснулся в холодном поту, поняв, что это просто сон. Я попил водички из стоящего на столе стакана. Чертова зоология. Одноклеточные, многоклеточные, плоские черви, круглые черви. И это все мне надо знать так, чтобы от зубов отскакивало. Зачем, кто мне скажет, зачем мне помнить, что у амебы, когда она ест, образуется пузырек, называемый вакуоль. Ну не помнил я это 50 лет, и зачем мне снова учить эту херню? Я снова лег и попытался уснуть. В голову полезли фразы из истории средних веков. Подходил к концу богатый событиями, бурный век. В 476 году Западная Римская империя, охваченная восстаниями рабов и колонов, рухнула под сокрушительными ударами варваров. Рабство, мешавшее дальнейшему развитию хозяйства и культуры, пало. Так закончилась история древнего мира. Началась история средних веков, история 12 столетий, продолжавшихся с конца истории древнего мира, вторая половина века, до начала нового времени, середина 17 века. Но, уничтожив рабство, трудовой народ не добился освобождения от гнета. Эта книга расскажет вам, как жили и трудились народные массы в средние века. Вы узнаете, что трудящиеся еще упорнее и мужественнее, чем в древности, боролись за свою свободу. Мощные восстания не раз охватывали целые страны, а когда нападали чужеземные захватчики, народ с оружием в руках защищал родную землю. Какой трудовой народ? Какие такие трудовые массы? Какие трудящиеся? Какие восстания трудящихся масс? Не от гнета пытался освободиться народ, а от непомерных налогов, их непомерного количества, перенаселения, отсутствия свободных земель и очевидной неэффективностью феодального хозяйства. Кушать народу было нечего, вот и бунтовали. А еще от высоких цен на соль, торговлю которой пытались и монополизировали правители разных государств, в том числе и российского, кстати, но это другая история. И что мне прикажете отвечать на уроках? То, что в учебнике про праведный гнев народных масс написано, или так, как понимаю историю я? Да. Причем в России во время Великого голода начала 17 века, вызванного сильнейшими неурожаями, произошедшими из-за скопления пепла от извержения вулкана в испанском Перу, из-за голода и неурожаев многие помещики давали своим крестьянам вольную, чтоб их не кормить. Раньше крестьяне в таких случаях шли в монастыри, где пережидали голодный период, а в 1603 году церковники отправили их в Москву, сообщив, что царь земли монастырские отобрал. Вот и получилась смута. Также и в Европе, охваченной секуляризацией гораздо раньше России, Причиной бунтов был обычный голод и подстрекательство церковников. Я так думаю. И где тут освобождение от гнета, когда крестьянин испокон веку считал, что вся земля принадлежит Богу и царю его наместнику на земле, а за пользование землей надо на собственника этой земли работать. Поворочившись немного, я все-таки снова уснул. Будильник звякнул в 5, я оделся в спортивку и выбежал. Заснув в 10 вечера, мне хватило 7 часов, чтобы выспаться. Днем после школы я урвал около часа после обеденного сна. Вообще-то я ложился спать не позже 9 вечера. Школа находилась совсем рядом. После уроков я сразу бежал домой, быстро обедал и ложился спать. Если был день бокса, дневной сон был ровно час, если самбо, сна не было, бежал на музыку. Ложился рано потому, что успевал за пару часов сделать уроки, что-то читать, кроме того, что рекомендовалось школьной программой, но хватало и этого. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Шевченко, Тургенев. Сегодня как раз была литература. Интересно, думал я, к чему пристанет Людмила Федоровна. Из 5 класса Женькина память хранила только гайдаровский «Горячий камень», сказку о мертвой царевне Пушкина. В 5 классе только читали и пересказывали. В 6 придется писать сочинение. Я бежал по лесу и размышлял о том, чтобы я написал на тему Тараса Бульбы, например, да много чего. А Некрасова? Некрасова я не помнил. Надо будет учить «Мороз», «Красный нос», «Салтыков-Щедрин». Началась пропаганда, идеология. Подготовка к вступлению в ряды молодых строителей коммунизма. Да, ну ничего, надо строить, будем строить. Может, что и получится в этом мире. Утром после общей разминки я больше занимался стойками и отработкой базовой техники карате. Мне нужна была сила удара, а для силы удара нужна правильная основа, то есть стойка. Однако, бил я пока в воздух, тренируя связки и сухожилия. Рожкаль в школу не пришел, и ко второму уроку поползли слухи, что он избит мной. Похоже, слух пустил грек, потому что ходил он с таинственным видом, глумливой улыбкой и хитро прищуренными глазами. На второй перемене на меня пришли посмотреть старшеклассники. Они, тыча в меня пальцами, откровенно насмехались над отсутствующим Рожкалем. Вероятно, его они откуда-то знали. Однако я вдруг чуть вдалеке увидел Славку, с кем-то усиленно разговаривающего с кем-то из старших и убедительно тычащего в меня пальцем. Славка учился в 8 классе, хотя должен был уже закончить 8-летку, а потому имел друзей среди мальчишек старших классов. Вообще-то, тема, кто кому дал среди школьников была, как говорится, в тренде. Все драки, произошедшие в школе, обсуждались активно, особенно если вдруг победил не фаворит или младший по возрасту. В той моей жизни в детстве тоже был подобный случай, когда я в драке завалил каким-то самбистским приемом мальчишку старше себя по возрасту. Это вызвало фурор, и я месяца 2 ходил по двору героем. Год или, тем более 2, в этом возрасте разница значительная в развитии детей, а потому победа над старшим имела всегда серьезный резонанс. Женя Рожкаль оказался переростком, просидевшим 2 года в каком-то младшем классе. Он был старше меня и значительно сильнее, даже на вид, а я, даже на вид значительно хилее, поэтому все в школе мусолили тему даже не столько моей победы, сколько его поражения. Оказалось, Женя Рожкаль был известным драчуном и задирой еще в 33-й школе и стоял на учете в детской комнате милиции с 3-го класса. Как оказалось, тема обсуждалась и в учительских кругах. Когда мы шли на урок труда мимо спортзала, меня неожиданно перехватил физрук. Он схватил меня за руку, притянул к себе и начал осматривать и ощупывать, как свою собственность. «С тобой все в порядке? Руки, ноги целы?» – спросил он. «Говорят, ты вчера умудрился с кем-то подраться?» Я вздохнул и обреченно кивнул. «Странно, на тебе новых повреждений нет. Кто кого бил?» «Говорят, Рожкаль тебя». «Нормально все», – отмахнулся я, отбирая руку за его захвата, выкручивая ему запястье. «Ловко», – хмыкнул он. «Значит, на пользу идет бокс и самбо?» «Как видите», – развел я руками. «Ну-ну, но ты заходи, обязательно», – уверенно пообещал я. Больше никто из учителей моим подвигом не интересовался, и, слава богу, на первом уроке труда учитель прочитал нам инструкцию по технике безопасности, выдал небольшие рейки, рубанки, ножовки по дереву и наждачную бумагу 2 номеров, повесил на доску плакат с изображением и эскизом указки и сказал: «Приступайте к работе». Мы приступили. Указку я изготовил минут за 20, чем сильно удивил учителя. «Ты, Дрихлов, в том году вроде бы не отличался сноровкой и умением держать в руках инструмент», — сказал трудовик, критически осмотрев мое изделие. «У деда в деревне лето провел, помогал ему по хозяйству. У него хорошая мастерская с разнообразным инструментом», — соврал я. «Похвально, похвально», — покивал головой трудовик. «А сейчас что делать будешь? С урока я тебя раньше не отпущу. А у вас, случайно, бруска ясеневого нет?» — спросил я. «Зачем? Гриф гитарный буду точить. Электрогитару хочу сделать». «Электрогитару?» — сильно удивился трудовик. «Игрушечную что ли? Зачем мне игрушечная гитара? Настоящую. Я в музыкальную школу хожу. Акустическая у меня есть. Мне электрическая нужна. И какой тебе брусок нужен?» Я подошел к доске и нарисовал брусок, расставив размеры. «Ты, смотрю, и чертить научился?» «Дед научил», я кивнул. «Значит, это гриф будет, а гитара такая, на каких на голубом огоньке играют?» Я кивнул. «Но там же еще и какие-то электродетали нужны, раз она электрическая, радиодетали», поправил я его. «Я в радиотехнический кружок хожу в дом пионеров, там обещали помощь». «Понятно, уверен, что получится, буду стараться», пожал плечами я. «Звукосниматели у меня почти есть». «Значит, ты, я слышал, на бокс ходишь и еще в кружок радиотехников?» Я кивнул. «Широкий у тебя диапазон интересов», — хмыкнул трудовик. «Ясень-то есть, только трудно его рубанком строгать. Давай, вот что сделаем, че помогу тебе немного. Ты не против? Мы в молодости балалайки делали, поэтому, знаю я, что такое гриф. Их бруска сделаем цилиндр по нужному тебе диаметру, распилим его циркуляркой. Потом можешь строгать. Вот спасибо», — искренне возрадовался я. «У меня был опыт строгания ясеня. Тогда вот здесь не точите, а оставьте вот такой размер», — я ткнул в рисунок на доске. «Вообще-то у меня есть получше эскиз. Я сходил к ранцу и принес тетрадный лист. Красивое. Дашь потом поиграть? Я ведь не только на балалайке здорово играл, но и на семиструнной гитаре неплохо получалось». «Конечно, Андрей Петрович, обязательно поиграем». Трудовик как-то неуверенно покачал головой, потом нырнул в кучу деревянных досок и брусков и достал нужную доску. Положил ее на циркулярку и, отмерив, отпилил брусок. Потом закрепил брусок в токарном станке и убрал лишнее, оставив кусок, где будут находиться колки. Осмотрев, передал заготовку мне. Я мучил ее все оставшееся до конца занятий время, не уходя на перемену, чем сильно удивил одноклассников, проходивших мимо меня и крутивших пальцем у виска. Ясень был тверд, но еще тверже были мои намерения, и к концу второго урока гриф в первом приближении обрел форму. Трудовик оценил мою работу на уроке 2 пятерками. Он так и поставил в одной клеточке журналы 5+5. Молва о том, что я приступил к изготовлению электрогитары, облетела школу мгновенно, и уже на следующий день на второй перемене ко мне подошел старшеклассник. «Ты, что ли, Дрихлов?» «Ну, я», — ответил я. «Ты, что ли, электрогитару делаешь?» Он протянул мне листок с рисунком и эскизом, оставленный мною трудовика. «Твой рисунок?» «Ну, я делаю». «Ну, мой рисунок, и что? Ты кто, вообще?» «Ну, ты и борзый. Я Попов Виктор, руководитель школьного ансамбля. Знаешь, что на рисунке нарисовано?» «Знаю. Фендер Стратокастер. Хамелюзга, а знает, что такое Фендер Стратокастер? Тут 4 звукоснимателя стоят. Где будешь брать?» «Сделаю». «Из чего?» Обалдело уставился на меня старшеклассник. «Я в радиотехническом кружке занимаюсь, знаю, как сделать. Ха, мы тоже не пальцем деланные. Магниты нужны, где брать будешь?» «Нарежу из динамиков», — сказал я, пожав плечами. «Ха, умный, порежет он. Их даже фреза не всякая возьмет, колятся они». Я снова пожал плечами и, нырнув в карман, достал недавно обрезанный мной лично магнит с еще не обработанными на наждаке краями ровного скола. Вынул и показал. «Вот, смотри, как надо». Парень протянул руку к магниту. «Ну, ка, дай, ка». «Ага, нашел глупого Буратину», — усмехнулся я и спрятал руку за спину. «Ты, чё, пацан, а ну, дай сюда. Тебе, Виктор Попов, не стыдно своих собратьев-музыкантов грабить?» «Каких, нах, музыкантов, щегол? Какой с тебя еще музыкант? Отдавай магнит». Я достал из второго кармана еще один такой же магнитный брусок, очень удобно помещавшийся в ладонь, и встал в боксерскую стойку. «Я тебя сейчас тут при всех уделаю, и представь, как ты потом опозоришься», — сказал я тихо, почти шепотом. «С тебя, как с Рашкаля, вся школа смеяться будет. Магниты я тебе не отдам. Зубами, если что, грызть буду, но не отдам. Я ощерился, словно волк. Придурок, бля. Попятился от меня старшеклассник. Псих, что ли? А ты думал, еще какой? Он развернулся и, крутя пальцем у виска, пошел прочь. Скоро меня станут называть не дряхлым, а дряхлым психом, подумал я. А нифиг мои магниты отбирать, отрезанные, между прочим, передовым методом нанотехнологий. С гитарой я не торопился, занимаясь ею только на уроках труда. Основным для меня стали учеба и спорт. Прошли городские соревнования по самбо и боксу, где я ловко слился на третьих схватках. Не хотел я напрягаться, тело могло не выдержать. Или поломали бы, или стряхнули бы лампочку. А нам это зачем? На музыкалку я постепенно забивал ходить, но задания сдавал, и преподаватели от меня постепенно отставали. Трудовик никаких других заданий мне не давал, видя, что я довожу изделие до ума. Одноклассники делали швабры, скамейки и табуретки, я делал гриф. На фрезерном станке мы с трудовиком сняли лишнюю толщину магнитов и выточили на токарном станке штырьки для звукоснимателя. Андрей Петрович тоже увлекся изготовлением электрогитары, когда понял, что у меня действительно все серьезно продумано, что это не детские хотелки, а реальный проект. На третьем занятии мы с Андреем Петровичем изготовление грифа закончили и приступили к работе над корпусом гитары. Корпус Андрей Петрович выпилил электрическим лобзиком из заранее склеенных в единую панель липовых досок. На его обработку и фрезерование необходимых полостей ушло еще 3 полноценных занятия. Тем временем трудовик выточил на токарном станке ручки для тембров и громкости, а на фрезерном станке изготовил плашки для ладов. Мне досталась их доводка до зеркального блеска. Механизм для натяжки струн я нашел в магазине «Мелодия» на «Авангарде». К тому времени в кружке радиолюбителей я намотал катушку вокруг установленных и закрепленных на магните стальных штырьков, залитых воском, а Мишкин отец спаял 4 медных корпуса для звукоснимателей и отдал их в гальванику. За все работы я платил из своих кровно заработанных. Даже трудовику и Мишкиному отцу, который поначалу категорически отказывался, а я категорически настоял. В гитарный корпус я вставил предусилитель, а в гриф стальной штырь. К декабрю гитара сверкала красным лаком корпуса, полированным и провощенным ясенем грифа и хромом звукоснимателей и барашков. Глава 20. Готовые инструменты я по просьбе Андрея Петровича принес на урок труда. Предусилитель позволял подключать гитару к какому-нибудь динамику, но я притащил с собой и акустическую колонку, которую собрал из большого кенаповского динамика, вставленного в собранный мной ящик, и простенького усилителя звука. Гитару с новыми японскими струнами, купленными мной аж за 100 рублей у басиста Славика, ребятам я в руки не давал, а они, естественно, обступили нас с учителем труда и восхищенно тянули к ней руки. Прикоснуться к гитаре, запретить, было невозможно, но струны я защищал активно, шлепая по пальцам тем, кто все-таки дотягивался. Андрей Петрович едва не прослезился, взяв изделие в руки. «Хорошая работа, Женя», — сказал он, кивая головой, вроде бы соглашаясь с самим собой. «На городскую выставку отправим». Меня аж подкинуло. «Не-не-не, какая выставка, никаких выставок. Все, что откручивается, пооткручивают. Звукосниматели и струны стебрит. Знаем мы эти выставки. А упало б пропало. Это мой инструмент. Я на нем играю. В музыкальную школу хожу. Да». «Чё ты пис? Ой, Андрей Петрович!» Осёкся Кепов. Он после той нашей драки ко мне не приставал, но поддразнивал постоянно. Я хотел сказать, что врет он, что на гитаре может играть и в музыкальную школу ходит. Он боксом и самбо занимается. А зачем бы ему тогда была нужна гитара, если не играть? Переспросил Кепова трудовик. Андрей Петрович потеребил первую струну. Гитара звучала пустым металлом. «Включи», — попросил он. Я подключил гитару к колонке, а комбик включил в розетку. Учитель труда заиграл, и гитара вполне уверенно выдала во поле «Березонька стояла». Ученики захихикали, чем смутили Андрея Петровича. «Смотри-ка, звучит неплохо. На, ты сыграй что-нибудь, чтобы душа развернулась», — сказал он, отдавая мне гитару. «Продемонстрируй ее возможности». «Хе-хе, чтобы душа, говорите, развернулась», — усмехнулся я, накидывая на себя ремень, сделанный из 2 портупей, купленных в магазине «Военторг» на Ленинской. Поставив тембр в нужное положение, я пару раз дернул струны медиатором и заиграл пока еще никем не написанную музыку, не созданной пока еще рок-группы Rainbow. «Temple of the King» была одной из любимейших моих песен. «Тун, ту-ду-ду-ду-ду-тун» звучало из динамика, а рты одноклассников раскрывались все шире и шире. «Тун, ту-ду-ду-ду-ду-тун» проиграл я и запел. Ван Ди, колонка звучала не сильно и моя глотка, натренированная каратыковским дыханием и буки, выдавала тоже вполне себе приемлемый звук. Слова песни были хорошо слышны, и песню услышали. Когда я играл проигрыш после первого припева, в кабинет труда зашли директор школы и завуч. «Это что за самодеятельность?» – сурово вопросила Светлана Яковлевна, перекрикивая и гитару, и меня. «И снова ты, Дрихлов. Кто бы сомневался, что весь этот шум устроил ты?» Я прервался. «Проверяем гитару, Светлана Яковлевна. Мы с Андреем Петровичем сделали ее на уроках труда», – сказал я. «Не-не, это все он. Я только помогал». Сразу указал на виновника безобразия трудовик. «Ты сделал гитару?» Даже не спрашивая, а утверждая, произнесла директор. Она наверняка тоже слышала, что Дрихлов делает электрогитару. Все об этом знали, и не только в нашей школе. «И она, значит, играет?» «Играет», — пожал плечами я. «А ты, значит, поешь?» «Пою», — снова согласился я. «И что поешь? Что за английская песня? Откуда стихи и что в них?» «Ты знаешь?» «Знаю. Это я их написал», — соврал я. «С иностранными текстами сейчас было очень трудно, особенно зарубежными. В них искали крамолу и антисоветчину, и находили, даже там, где ее и в помине не было. А заявляя о том, что стихи мои, я как бы чертил государственную границу, оставляя тексты на нашей территории. Ты написал стихи, и на английском? Почему на английском? Это кельтская легенда о древнем разрушенном завоевателями замке, куда пришел человек, поднявший кельтов на борьбу с поработителями. Я прочитал легенду в книжке «Кельтские легенды», в деревне в библиотеке брал почитать. Мне понравилось, и я написал стихи и музыку. «Кельтский эпос», — удивилась завуч и языковик по образованию. «Очень интересно. Король Артур, очень интересно. И тебе, говоришь, понравилось?» «Очень, Людмила Федоровна. У меня еще не тему тех легенд несколько стихов есть. Хм, там, конечно, полно мистики, но в целом, это разрешенная тема?» — спросила озабоченно Светлана Яковлевна. «Абсолютно. Мы в университете изучали кельтские эпосы, книги, действительно, выпущены. Жаль, небольшим тиражом. Мне не было жаль уважаемых мной Ричи Блэкмора и Рони Джеймса Дио, потому что жалеть их было ни за что. Они еще не написали эту песню. Да и сам Блэкмор не утруждал себя моральными озабоченностями, передирая у других музыкантов мелодии и рифы. И взяли они этот текст, практически целиком, из кельтской легенды, лишь немного добавив рифмы и сократив. В свое время я, задавшись целью, нашел легенды, которые эти два уважаемых мной музыканта переделывали в тексты своих песен. Учитель английского тебя хвалит, но ты осторожнее с английскими текстами. Не все хорошо знают язык, могут перевести и понять неправильно. Пиши на русском. Я пишу. Спеть? Не надо, — остановила меня Светлана Яковлевна. На смотре художественной самодеятельности споешь. Что ты сказал? Ты и на родном языке пишешь стихи? — зацепилась за мою фразу Людмила Федоровна. Пишу, — беззастенчиво соврал я. Прочитаешь на уроке литературы? Да, пожалуйста. Директор тем временем подошла ближе и прикоснулась к инструменту. Красивая, молодец, на выставку отдадим. Меня, как током ударило, но я промолчал. Хрен вам, а не гитара, подумал я. Дня через два после того, как мы продемонстрировали мой инструмент, прозвучав на всю школу, ко мне после первого урока подошел Славка. В школе он к нам, малышне, обычно не приближался. Тут, это, с тобой Витька Попов поговорить хочет. И чего? — удивился я. Пусть подходит и говорит. Ну, — Славка почесал щеку. — Вы с ним ведь поссорились. Ты, вроде, обиделся на него. Вот же жучара, — возмутился я. Я обиделся, да он у меня магниты хотел забрать, а я не отдал. Сказал ему, что пасть порву и моргало выколю и вообще урою его на том месте, где он стоял. Попов зассал и ушел. Я, бля, обиделся. Да, ладно тебе, Джон. Ну, не получилось же у него, замириться он хочет. Пусть замиряется. Я, разве, против? Пусть приходит и говорит. Да, ему неудобно к тебе самому подходить, он же старший. Выйди на лестницу, он там ждет. Неудобно спать на потолке и штаны через голову надевать, — буркнул я. — Ты-то, что за него вписываешься? Славка покраснел и замялся. Да, так, я понял, что замешана девушка. Ни от чего другого пацаны не краснеют. Ха, — выдал я, дернув головой, но продолжать не стал. Не мое это дело лезть в Славкины любовные дела, он уже парень взрослый. Веди. Мы вышли из рекреации и вышли на лестницу. Там я увидел Попова. У него, Кстати, волосы висели и над ушами, и сзади ниже воротника, что в школе категорически не поощрялось. «Чего надо?» – спросил я дерзко у стоящего у окна Попова. Тот, недолго думая, протянул мне руку. «Давай замиримся, а ты, вроде, ничего, пацан, тоже, оказывается, музыкант. Я тогда не знал, извини». «О, как, ничего, пацан, ты уже меня и оценил. Ты сам-то кто такой и какой из тебя музыкант? Может, как из говна пуля?» – продолжал я хамить, проверяя его ко мне заинтересованность. Повод так вести себя он мне пока давал. Попов скривился, но не послал меня и не ушел. Значит, интерес у него во мне огромный. Обычно такого хамства старшие от младших не терпели, а, если сами не могли справиться, звали подмогу и наказывали младших толпой. «Да, ладно тебе, Джон, что ты как ежик, он же извинился». Извинился за то, и накосячил снова. Я иногда, при конфликтных ситуациях, пользовался сленгом 90-х годов. Это, кстати, помогало, так как воспринималось пацанвой, как далеко не всем известная Феня. И мои словечки постепенно входили в пацанский оборот. Например, ненавидимое мной слово «паразит капец» уже завирусилось в нашей школе. А ведь я его и сказал-то раза два всего. Хотя, полагаю, все-таки оно лучше, чем слово «пидец», которым пацаны повсеместно выражали свое мнение о любом значимом событии. Славка своим тоном и внешним видом умолял меня, а если ему надо, значит, надо пойти навстречу его просьбе. Славка единственный во дворе старший, кто воспринимал серьезно. В нашем доме старше меня кроме Грека и Славки не было, а в 11 и в 9 старшие были. Наверное, потому, что дома были построены раньше. Так вот, те ребята не вели себя со мной, как с равным. С одной стороны, я понимал, что Славка в пацанах своего дома имел, как бы, свиту. Но в том-то и дело, что со мной он и разговаривал совсем иначе, чем с ними. «Ты, Джон, как индеец Джо из фильма про Тома Сойера», — как-то сказал мне Славка. «У тебя такое же неподвижное лицо. Раньше, вроде, ты был обычным, а как спасли тебя, так, словно повзрослел, что ли?» «Да нет, и у взрослых лицо подвижное, и видно, о чем они думают, а у тебя словно маска, как у Чингачгука. А еще за 3 прошедших месяца я успел 3 раза подраться с Греком, он с первого раза не понял, что бить себя я не позволю. Во всех 3 случаях случилась ничья, потому, что побить он меня не смог, а сам в тыковку получил неслабо. Первые 2 раза добивать его я не стал, пожалел. На 3-й раз, когда он снова кинулся на меня с кулаками из-за противоречий в споре, мне пришлось его уложить моим любимым ударом в печень. Мне, почему-то, приятнее бить простого хулигана по туловищу. Не знаю почему, заметил еще из той жизни. Может, потому, что, попав в голову, ты можешь нечаянно стать убийцей, как уже случилось у меня в этом мире. Висел надо мной комплекс вины и тяжкого греха. Да, наверное, поэтому, уложив Грека на уже холодную октябрьскую землю, я наступил ему на правую руку в районе запястья. Он заныл, а я сказал так, чтобы слышали все пацаны: «Ты, Грек, дурак, или просто притворяешься? Я тебя 3-й раз бью, а ты так и не понял, кто сильнее из нас. Так вот, глупыш, если ты и сейчас не понял, то я здесь ни при чем. В следующий раз придется сломать тебе руку. И я сделаю это с удовольствием, потому, что ты, Грек, заиял уже всех, кто младше тебя». Валерка прошептал, что все понял и ушел домой. Примерно месяц мы его не видели и встречались с ним только в школе. Еще мне пришлось отлупить банана, который почему-то возомнил себя вправе отказать мне кататься на его велосипеде. Всем разрешал, а мне нет, видите ли. Он к Женьке всегда относился с пренебрежением. Неприятный был пацан, и не я ему давал такое прозвище. Нормального пацана так не назовут. Жадноватый был мальчишка, и приехал он от родственников к самой школе, а потому не знал, что со мной произошло. Вот и пришлось банана просто слегка отпиздить и велосипед забрать. Катались мы тогда на велосипеде с пацанами весь день, а не по 5 минут. Пришлось подраться с другим мальчишкой, тоже почему-то носившего прозвище Грек. У них с нашим Греком и фамилии и имена были одинаковые, наверное, поэтому, но у нашего Грека и лицо было смуглое, и глазки кругленькие, а тот был бледнокожий, и жил здесь дольше, так как был из 11-го дома. С ним мы что-то поспорили, когда играли в футбол. Он был крупнее и старше на год. Он попытался меня ударить, я увернулся и пригрозил ему пидюлиной. Старшие парни поймали меня за базар и пригрозили, что если я не справлюсь с Греком, то они мне сами наваляют. Они тоже были из 11-го дома и защищали свои интересы. Пришлось мне навалять и старшему греку. Подрались мы даже с Мишкой. Что-то у него было плохое настроение, и он стал дразниться. Предупредив его пару раз, пришлось предупреждение исполнять. За слова надо отвечать, вот он и ответил. Но Мишка тогда даже не обиделся, потому что я просто настучал ему по пузу. По пузу все-таки не так обидно, как по лицу, я считаю. Поэтому мы с Мишкой так и остались друзьями. Так вот, Славка в отношениях со мной как-то подобрался. Скорее всего, он думал, что я попытаюсь доминировать и вести себя с ним вызывающе, как грек, например, но я, во-первых, обращался к нему с уважением, а во-вторых, почти вообще не выходил на улицу. Да и что мне там было делать? Пистоны гахать? Или в лягушек на озере из рогаток стрелять? Или головастиков конденсаторов мучить? И вообще я не знал, о чем с мальчишками разговаривать. Обсуждать просмотренные 100 раз мультики или художественные фильмы, как этот того бах, а тот этого трах, или эту. Они сделали себе из столистой проволоки шпаги, и Мишка почти выбил Сашке левый глаз. Хорошо, что почти. Потом они додумались надеть на кончики шпаг пробки от вина, но это уже стали не шпаги, и пацаны их забросили. Они пулялись друг в друга из рогаток и самострелов, стрелявших пульками, и только чудом не повыбивали друг другу глаза. Они взрывали карбидные гранаты и делали магниевые бомбочки. И что, этим должен был заниматься и я? Да, боже упаси. Я осознавал всю степень риска быть ребенком, и особенно мальчиком. Сам ведь все это прошел. Сам занимался такой же херней. И глаза чуть не выше пи. Да чего только в моей детской жизни не было. Как вспомню, так вздрогну. И помнил, и вздрагивал, глядя на них, но из окна. То есть я не видел смысла в гулянках, а пацаны перестали видеть смысл звать меня на улицу. А же Мишка перестал заходить ко мне, потому что меня вечно не было дома, и я перестал заходить к нему смотреть мультфильмы. И не потому, что мы купили телевизор, мы его так и не купили. Мать по воскресеньям ходила его смотреть к соседке, где они пили чай и судачили, а мне телевизор был не нужен. Я купил себе новейший радиоприемник ВЭВ-202 и слушал иностранные радиостанции иногда, когда можно было его поймать, «Голос Америки» из Вашингтона. Купил еще магнитофон-приставку Нота 303, но о нем чуть позже. Короче, скривился я, чего надо, магнитов нет. Ты это, гитару, говорят, собрал? Ну, собрал, и что? Я старался не чокать. И играет она, говорят, неплохо. И что? Короче, можешь, может, покажешь нам. Мы к вечеру новогоднему готовимся, репетируем в спортзале. А ты, говорят, и песню клевую сочинил. Может, придешь сегодня, и гитару покажешь, и песню? Я сурово посмотрел на Попова. Витя, эта гитара мне очень дорога, а вы, боюсь, по глупости своей и непониманию политического момента, попытаетесь ее у меня отжать. Дескать, а сам пацан сделал, а не куплена она, то и грабежа никакого нет. Менты и заниматься не будут, если заявить. Но заявлять, Витя, я не буду. Если что, я вас всех просто замочу по-тихому в темном переулке. Перо в бок и ваши не пляшут. Я сделал движение телом к ему. Ты чё, дурак, что ли? Отшатнулся Попов, хотя стоял вплотную к подоконнику. Я же тебе еще тогда сказал, за свое зубами грызть буду. Да мы ничего, только посмотреть на гитару хотели. И я ничего, проговорил я миролюбиво. Если ко мне хорошо, так я к таким людям еще лучше. Приду, но парням скажи, чтобы не борзели. Я им скажу, успокоил меня Славка. Они меня послушают. Ну и ладушки. Я протянул Попову ладонь и пожал ему руку. После уроков, которые уже стабильно проходили с моим активным участием, я сходил на бокс, сделал домашнюю работу и, взяв гитару и комбик, потащился в школу, где, к своему удивлению, в спортзале увидел Славку. Спортзал сейчас, в преддверии нового 1974 года и холода в нем, от физкультурных факультативов отказался и принял музыкантов. Еще днем, когда светило солнце, спортзал через большие окна прогревался, а вечером остывал так, что изо рта валил пар. Что-то не так было с батареями. Славка крутился возле симпатичной девушки. Девчонкой у меня не повернулся бы ее назвать язык. О, а вот и Джон! Воскликнул Славка, словно я был задержавшимся в автомобильных пробках Дедом Морозом. Прозвучало вообще, словно он, а вот и он. Прикольно, подумал я, надо запомнить. Всем привет, у меня мало времени. В 22:00 я ложусь спать. Спортивный режим. Он у нас боксер и самбист. Важно, произнес Славка, адресуя посыл девушке. «Познакомь нас, Слава», — попросил я, хотя, как зовут меня, все уже слышали. Славка покраснел. «Это Лера, это Саша, это Григорий, это Андрей, это Виктор. Ты его уже знаешь, а я — Женя. Но они во дворе», — я мотнул головой в сторону Славки, — «зовут меня Джон, словно Джона Леннона. А ты песни Битлз знаешь?» «Естественно», — просипел я. «Кто же из музыкантов не знает Битлз?» «А что ты знаешь из Битлз?» — спросила девушка. «Если бы я сказал все, я бы не соврал, но я сказал, не очень много». Тем временем я достал из самопального чехла гитару и ткнул в нее штекер. Другой конец провода, передав Попову, подошедшего ближе, ткни куда-нибудь. Виктор с готовностью принял шнур и ткнул его в усилитель. «А во!» — подумал я, у них и усилитель есть. «Ламповый, похоже. Так что тебе сыграть из Битлов?» — спросил я. «А ты, Мишель, сможешь? А то наши не могут». Она посмотрела на Попова. «Там гитара сложная, аппликатуру подобрать не получается». «Можно и Мишель?» — улыбнулся я. Мне показывал один музыкант. Включив гитару, я услышал фон от усилителя и переключил гитарный звук на спаренный звукосниматель. Фон оборвался. «Мишель, песня интересная для игры на гитаре, тут я с Поповым солидарен, но когда знаешь аппликатуру и сыграл ее 1000 раз, ничего сложного. Пальцы, слава богу, меня уже слушались хорошо. Главное, знать, куда ставить. Мишель, Мобел», — запел я, глядя в глаза девушки. «Такие песни надо петь кому-то, тогда они звучат душевнее». Глава 21. «Ну, ты, хулиган», — сказала Лера, отмерев после того, как отзвучали последние звуки песни. «Ты же, вроде, маленький еще. Ты в каком классе?» «6-м. А в чем дело?» «Да, смотришь ты по-взрослому как-то. Эта песня такая, серьезная, поэтому и я серьезный, а так я оболтус», — скорчил я смешную рожицу. «И вообще у меня с головой проблемы, после того, как я этим летом утонул. Вон, Славка знает». «Проблемы с головой?» — удивилась девушка и посмотрела на Славку. «Да, это он придуривается», — скривился тот. «Нормальный он, если его не трогать», — отвечаю. «Так, давайте гитару слушать», — прервал пустопорожний треп Попов. «А то уже половина 9 часов. Через фус играешь, из дипов, что-нибудь знаешь?» «Смог он зевать. А ну-ка, сыграл смог. А что играл у трудовика? То точно твое было. Найди другое похожее, дам червонец». «Сыграешь?» «Сыграл. Спел. Клевая музыка, пацаны», — сказал Попов корешам. «Может, сыграем? У нас медликов совсем мало», — пробубнил клавишник. «Но ведь аранжировки нет. Одна гитара, а клавиши, а барабаны? Бас поковыряет что-нибудь по гамме, а мне партитура нужна». Я подумал и, мысленно махнув рукой, брякнул: «Есть у меня партитура и для барабанов, и для клавиш. В ней клавиши фоном гитаре идут. Нет в ней у клавиш ничего сложного. Две гитары, бас и барабаны. Ваших клавиш, если их тихо включить». «Ты шутишь?» «Да, ну, как, шучу. Клавиши, давайте говорить откровенно, у вас, говно. Электро, бля, пианино. Как вы на таких собрались дипов играть?» «Да мы, в общем-то, и не собирались их играть», — поскушнел лицом Попов. «Тут орган есть», — пытался оправдаться клавишник. Я отмахнулся от клавишника и обратился к Виктору Попову. «А по-моему, если Deep Purple не играть, то лучше совсем не играть. Ты, я вижу, поклонник Блэкмора, и манера игры у тебя схожая, и пальцы тонкие и длинные, а у меня его рифы не получаются. А где ты Блэкмора видел?» — удивился я. «У него плакат на всю стену этого Блэкмора», — вставила сестра. «Но кое-что ты играешь из дипов». «Играю, а что толку?» «Ты прав, дипов без органа не сыграть». Я улыбнулся. «Думаю, я смогу помочь вашему горю. Послушай, как моя гитара орган выдает». «Твоя гитара, орган?» — удивился Попов. «Не пиди, Витка, не матерись», — скривилась девушка. «Маме расскажу. Блять, ну как тут работать? Может, выгоним ее? Пацаны, а кто женские партии петь будет? Ты, что ли?» — заржал барабанщик и ударил несколько раз в педаль басового барабана. «Покажи орган, если не шутишь». «Ладно», — снизошел я. «Внимайте». Я переключил тумблер и провел медиатором по струнам. Динамик колонки выдал звук органа. Пальцы пробежали по струнам, и зазвучала органная мелодия из Child in Time. «Офигеть! Никогда не слышал, чтобы гитара играла, как орган. Будешь у нас за органиста», — сказал Виктор. «А я?» — дрожащим голосом спросил клавишник. Виктор махнул на него рукой. «Сиди, кто тебя гонит с твоими клавишами? Моя гитара, как пианино, играть не умеет», — сказал я и подумал. «Пока не умеет. И, кроме органных звуков, играет, как обычная электрогитара. Ну, вот, не ссы, Сашок, не выгоним. А ну, сыграй органную партию твоей. Как ты песню назвал? Замок короля, Temple of the King, клевое название. Наиграй, а, я же говорю, что нет там особой органной партии. Ну, тогда мы ее сыграем на вечере, давайте сыграем, пожал я плечами. У меня еще пара песен баллад есть, но вы их за это время не выучите. Я могу сам наиграть. На танцах в большом прокатывало. Ты что их музыкантам в большой отдал и они их играли? Раскрыл глаза Попов. Там у них Гутман-гитарист был. Ушел этим летом. Свою группу собрал. Хорошо играет. Я вместо него играл, пока они себе гитариста другого не нашли. Пидишь, Виктор, иди, нахер. Не видишь, мужики разговаривают. Ха, мужики. Он в 6-м классе. Ему 13 лет. 12. Во-во. А ты с ним по-мужицки разговариваешь. У меня, кстати, есть английская песня для певицы. Как раз под твой бархатистый тембр, Лера. Что за песня? Медляк, я показал пальцами, что-то неопределенное. Вообще-то 120 ударов в минуту. 120 ударов в минуту? Это, что же за тема такая? Как под такое танцевать? А как вы под наш паровоз вперед летит танцуете? Мы не играем паровоз, надул губы Попов. Ну, тогда песню «Мой адрес», «Советский Союз» играете, поете и под нее народ танцует, да, или «Увезу тебя я в тундру», да, да, танцует народ под такую лабуду, вздохнул Попов. Нет же песен нормальных, в смысле, танцевальных, сам же знаешь, я знал, как мне не знать, если я вырос в этом. С середины 70-х ход что-то похожее на танцевальные песни появится, а пока, только марши. Надо спасать Россию, подумал я. В смысле СССР, я спасу вас. Есть тема одна, про лилипута. Вы же к Новому году готовите программу, вот эта песня и прокатит. Она веселая, вокруг елки можно прыгать. Тоже на 120 ударов в минуту. Сыграть? Давай. Я переключил тембра, заиграл Малежевского лилипутика и спел. Тупая песня, скривился Попов. Не тупее оленей и тундры, обиделся я. Зато веселая и ее точно разрешит директриса. А мне понравилось. Я спою ее, а он, если ты не хочешь, сыграет, Лера ткнула в меня пальцем. Тут музыки много не надо, барабаны – основа, и под них прыгать уже можно. Немного гитары и вашего органа, как раз его писк в тему. Ты как, отстучишь в таком темпе? – спросил Виктор барабанщика. Не собьешься? – Андрей пожал плечами. Что тут стучать? – усмехнулся я. Малый, хетый бочка. Покажи, – скептически ухмыльнулся барабанщик. Слазь струна. Показал головой я. На, подержи. Я передал свой инструмент обалдевшему от оказанного ему высокого доверия Попову и взошел на сцену, имевшую место в нашем спортзале. Андрей барабанщик, продолжая недоверчиво улыбаться, поднялся с деревянной табуретки. Дрова 23, дрова, барабанные палочки, сленг давай. Потребовал я, что я тебе, грузин, что ли пальцами барабанить. Да и не лезгинка у нас, а твист. Шучу, тут же вставил я, увидев недоумение на лице Попова. Правой ногой я несколько раз нажал на педаль, добившись бухания с темпом 120, и ударил правой палкой в хет с темпом 240, а левой палкой в малый барабан с темпом тоже 120 ударов в минуту, а голосом пропел «Туру-ту-ту, туру-ту-ту, туру-ту-ту». Мои туру-ту-ту подхватил своей ионикой клавишник, а басист затумкал «Тум, тум, тум, тум». Почувствовав музыку, я снова начал рассказывать про лилипута. Лилипучий лилипутик леденец лизал лиловый. Кисло-сладкий, сладко-кислый, в общем очень леденцовый. Второй припев пели вместе с Лерой, которая вдруг начала прыгать по сцене, как зайцы, почему-то делая заячьи уши. Попов тоже не удержался и, включив мою гитару, попробовал сымитировать мою гитарную партию. Барабанщик взял гитару Попова и тоже что-то ковырял на ней, бродя пальцами по гамме. Я пропел песню до конца. Повторов в песне было так много, что в конце концов про лилипутика пели уже все участники ансамбля. Даже Славка залез на сцену, что-то орал и приплясывал вместе с Лерой, держась с ней за руки. «Отпадно», — проговорила Лера, отдыхиваясь. «Еще пару таких песен и народ будет валяться без ног. Их есть у меня», — подумал я. «Но, ребятки, не торопите события. Сейчас уже надо думать о выпускном вечере. Поздно вы стали готовиться к новогоднему. Сколько у вас отрепетированных песен?» Попов покраснел. «Штук 10». Я скривился. «Это на один час танцев. А еще час, с медликами проще. Их у меня достаточно и их можно играть в упрощенной форме. пара гитар и бас с барабанами. Я обернулся к клавишнику. «Но ты читаешь, у меня 8 классов музыкалки. Я с 6 лет на фона», — произнес Александр, чуть выпитив вперед нижнюю губу. «О, здорово, значит, с листа сыграешь, хоть Баха, Баха потом, но я запомнил, напишу я тебе партитуру, и вам», — повернулся я к басисту и гитаристу, «аккорды, аппликатуру». «Так», — я задумался, сделав паузу, «а я на скрипке играю», — сказал Попов. «И я», — сказала Лера, скромно потупив взгляд. «Ну, тогда все», — выдохнул я, «сыграем еще одну песню, типа «Лилипутика», только на английском. Завтра репетируете?» «Ага, до Нового года осталось 2 недели», — грустно проговорил Попов. «Да», — подумал я, — «2 недели до нового 1974 года. Обалдеть! И сколько еще впереди, мама дорогая? Я завтра буду. Берете меня в свою банду?» Попов посмотрел на клавишника. Тот кивнул. Басист тоже кивнул. «Клевый пацан», — сказал барабанщик, усаживаясь на трон. «Ты где стучать научился?» «В Караганде», — хмыкнул я. «А это где?» — удивился барабанщик. «Ты, Андрей, точно на рифму к слову где напрашиваешься?» — усмехнулся я, забираю гитару из рук Попова. «Как тебе инструмент?» «Мягкий. Струны фирмовые, японские. Лежат низко. Звук — полный пи». Он покосился на сестру. «Ладно, пойду я. До завтра. Всем пока. Пока. Пока». Попрощались мои соучастники банд-группы. «Скрипки возьмите», — вспомнил я уже на выходе. Дома я поужинал жареной с мясом картошкой и ушел к себе. Мать, приученная не подрываться ко мне, пришедшему с улицы и не накладывать в тарелки еды, уже закрылась в своей комнате и, вероятно, уже спала. Она привыкла, что вечером я, или дома, или, если меня нет дома, то в школе на факультативе по физкультуре. Она знала, что с местными пацанами я не гуляю, и потому перестала за меня беспокоиться. Поначалу, когда понял, что мне неинтересно проводить время во дворе, я расстроился. Ну как же, отрываюсь от коллектива, так сказать. Потом я вспомнил, что и в моем детстве были несколько ребят, не гулявших с нами во дворе и не принимавших участие в пацанских развлечениях. Оказалось, что и в нашем дворе имеется такой мальчишка, который, кстати, тоже ходил в музыкальную школу и тоже на класс с классической гитары. Его звали Сергей Громов. Он тоже, как это ни странно, занимался радиотехникой в кружке «Дома пионеров». Там мы с ним и познакомились, и сильно удивились, когда узнали, что мы живем в соседних домах. Он жил в 11-м доме. Так вот, этот Громов совершенно не переживал, что его социализация идет обособленно от мальчишеского общества. Мы с ним сдружились на почве радиотехники, игре на гитаре и увлечении музыкой. Сергей был на год старше меня и, как мне сразу показалось, был мудрее своих одногодок. Он точно знал, чего он хочет, а хотел он собрать собственный усилитель, сделать приличные акустические колонки, заиметь импортный стереомагнитофон. Выпускаемые в это время советские магнитофоны, он за достойную даже обсуждения технику не признавал, как, впрочем, и усилители с проигрывателями. Отец у него был морским офицером, как, кстати, многие мужчины, поживающие в его доме, и командовал спортивной ротой Краснознаменного Тихоокеанского флота, или как-то по-иному руководил. Я не понял, а Громов объяснить толком не мог, ибо толком не знал, чем занимался его отец. Сергея заинтересовали мои разработки в области радиотехники, и он потянулся ко мне как растение к солнечному свету. Он спрашивал, как и почему, а я объяснял, честно и откровенно. Гитарные примочки его не интересовали, а вот такой же предусилитель, как я сделал на гитаре, он собрал и был рад его 10-ваттным выходом. Его устраивало почти полное отсутствие шумов при включении кнопки шумоподавления. Прослушав лекцию о новых тенденциях в развитии радиостроения, Громов на неделе две отстал от меня, а потом пригласил к себе домой, что случилось впервые, и продемонстрировал разработанную им самим и собранную схему 40-ваттного усилителя мощности. Его мы прослушали через мой, уже собранный мной тогда, комбик. Это случилось в конце октября. Усилитель мне понравился, и я подкинул Громову идею о переделке магнитофона приставки Nota 303 в нормальный стереомагнитофон с двумя моими предусилителями, дающими 20-ваттным выходом. На вопрос, почему Nota 303, я сообщил ему, что у этой ноты самый лучший лентопротяжный механизм с очень низкой детонацией. Громов подумал-подумал и, поверив мне, принялся за работу. Я купил ноту 303 и отдал Громову, присоветовав переделать трансформатор, установить стабилизатор и немного субсидировав проект, я от Громова отстал. И вот недели, как три назад он приволок мне домой ноту 303 и удивил уже меня. О том, что ноты 303 переделывали радиоумельцы, я где-то в свое время читал, но сам этим не занимался. Зачем мне нота 303 в 2020 году? И здесь я вспомнил про ноту только потому, что она новая стоила 95 рублей, а с рук некондиционную. Попадались и такие, несмотря на то, что ее стали выпускать только с того года, можно было купить и дешевле. Ведь нам был нужен только лентопротяжный механизм. Радиодетали у меня, благодаря общению с Евгением Семеновичем, было дофига и разных. Эти радиодетали я знал плохо и потратил бы на магнитофон с доводкой кучу времени, которого у меня было в обрез. А так я, считай, задарил 13-летнему мальчишке магнитофон и дал проявить себя, снабдив деньгами, нужными деталями и пищей для творчества. Магнитофон у него получился отличный, и я купил себе еще один магнитофон нота 303, снова снабдил Громова комплектом радиодеталей и кое-какими мыслями по модернизации уже опробованных усилителей. Сейчас у меня уже был готовый, вполне себе рабочий, магнитофон, который я уже опробовал на запись, и бобина с записанными на пленке моими песнями. Я осознавал риск того, что если я принесу завтра на репетицию запись новых песен, и, не дай бог, оставлю ее Попову, она разойдется, как песни Высоцкого, особенно русские, коих обществу не хватало. Но запись через те микрофоны, что у меня были, хоть и модернизированные, получалась не очень. И что делать? Вот я и не мог уснуть, решая сакраментальную задачу, быть или не быть. Глава 22. Что греха таить, я готовил себе репертуар все это время и записывал песни для того, чтобы показать музыкантам, с которыми буду играть. А то, что я буду играть, это я знал наверняка. А чем еще мне заниматься, кроме спорта? Где выплескивать творческий потенциал? Музыку я любил с детства. Профессионального музыкального образования не получил, но гитару и некоторые другие музыкальные инструменты освоил неплохо благодаря друзьям-профессионалам, которые, кстати сказать, и в зрелом возрасте не оставили музыкальную деятельность, зарабатывая средства выступлениями в ресторанах, предпочитающих живую музыку. Остались и такие динозавры в 20-х годах третьего тысячелетия. Именно у своих друзей-музыкантов я научился не только петь и музицировать, но и некоторым бытовым хитростям. Например, один вокалист показал, как он звукоизолировал свою комнату, обклеив ее картонными ячейками из-под яиц. Так сделал и я в своей кладовке, узнав, что эта комната моей останется еще долго. Я все-таки нашел время и, примерно через месяц, после того, как Сашка ушел из дома, сходил в политехнический институт, где, по идее, должен был учиться брат, и узнал в деканате, что он, действительно взял академический отпуск. Мой возраст позволил мне представить дело так, будто меня послала мать, чтобы узнать, почему брат не приходит домой. Попавшаяся мне под руку преподаватель посетовала, что, дескать, пошли вот такие сыновья, и, посмотрев по спискам, удивленно сообщила мне печальную новость. Для меня новость не была печальной. Я понял, что Сашка, живой и где-то прячется, а если еще не заявился домой, то прячется далеко. Поэтому, ничего не говоря матери, я смело приступил к реконструкции своего жилища. Вытащив из ниши диван с помощью сырых картофелин, подложенных под его ножки, я установил диван у стены рядом с письменным столом и сделал из ниши комнату-студию. Кроме яичных ячеек на стену сначала была наклеен противопожарный пенопласт 3-сантиметровой толщины, взятый мной на территории судоремонтного завода, куда у Семеныча тоже имелся доступ. Это был пенопласт, добытый из демонтированных переборок, предназначенных на вывоз и утилизацию путем закапывания его на горностаевской свалке. Мне его просто, по просьбе Семеныча, доставили к самому подъезду дома по дороге на эту свалку. Так что мы с Семенычем ничего криминального не совершили. Свалка в СССР, наше все. Из того же пенопласта я сделал отсутствующую стену, прикрепив к вертикальным рейкам, полученным у трудовика. Когда тот узнал, что я сам провожу перестройку в своей комнате, он еще больше проникся ко мне уважением и даже нарезал рейку по нужному мне размеру. Дверь я сделал из того же пенопласта, установив его в деревянную раму. Все это я снаружи заштукатурил и побелил так, что даже дверь особо не выделялась на фоне стены, так как вместо ручки у нее висела веревка. Это чтобы случайно не удариться. Короче, в этой комнате я мог без опасения быть услышанным, развивал свой молодой голос. Я знал нужные мне техники, так как специально занимался с преподавателями вокала. В той жизни у меня с детства был неплохой слух и голос. Я пел в хоре и у себя дома, заперевшись в туалете. Все мои родственники очень хорошо пели, по обеим линиям родства. Хорошо пели отец и мать, дяди и тети, бабушки и дедушки. А в 70-е годы и раньше народ веселить было никому, и народ развлекал себя сам. Вот я и перенял многое из окружающего меня мира. С Женькой была совершенно другая история. В деревне, естественно, родичи пели, а ни мать, ни он сам пением не увлекались. Поэтому я со страхом начал проверку своего голоса, выполняя на тренировках дыхание ибуки 24 ибуки, техника дыхания в карате, позволяющая поддерживать необходимое питание кислородом организм спортсмена в напряженной обстановке, сопряженная с выдохом с помощью диафрагмы. Я помнил, как удивились профессиональные музыканты, когда услышали, а главное, увидели, как я пою. Диафрагменному пению, как оказалось, специально учат в консерваториях, а у меня оно получалось, потому что я хорошо кричал КИА-25, КИА, крик на выдохе и напряжение нижней части пресса, предназначенный для концентрации силы в животе. Я продолжал свои ежеутренние песнопения, больше похожие на кошачий мяв, и после того, как построил себе отдельный кабинет в отдельном кабинете. «Кашу маслом не испортишь», — думал я и был абсолютно прав. Мой прогресс проявился, когда я смог записать свое пение на собранный громовым магнитофон. Если Ян Гиллан в моем исполнении на танцах в большом вызывал у клавишника рвотный эффект, то теперешний Гиллан уже более-менее походил на настоящего Гиллана. Мальчишеский тембр я поджимал диафрагмой и компрессией горла, и получалось брати, главное, держать без колебания, очень высокие гиллановские ноты. Еще большая компрессия голосовых связок приближала мой голос к голосу Диа. Только несколько раз записав и прослушав себя, я, будучи полностью уверенным в своем вокальном соответствии, решился продемонстрировать себя одноклассникам и школьным музыкантам. Иначе позору бы было не избежать, и меня обзывали бы до конца моего обучения в этой школе каким-нибудь козлом или, не дай бог, петухом. Радиомастерскую я перемесил на балкон, пока еще не застекленный, но идею трудовику я уже подкинул. Главное, что он знал, где можно было взять или купить материал. Я снял размеры и нарисовал эскиз лоджии, передав его Андрею Петровичу. Тот, почесав как всегда небритый подбородок, хмыкнул и серьезно задумался. В ноябре лоджия уже стояла у меня на балконе, но в виде связанных элементов, то бишь, деревянного профиля и оконных рам. Некому мне было помочь, да и времени не было заняться установкой. Я продвигался по радиотехнической теме, даже слегка забросив спорт. Занимаясь в 80-х годах на кафедре акустики подводной робототехникой, я имел доступ к секретной элементарной базе, а именно к микропроцессорам, выпускаемым для военных нужд и имеющим высокие выходные параметры. С простыми транзисторами таких параметров добиться было трудно, но мы пытались, и кое-что у нас получалось. Однако то были другие транзисторы. За 10 лет элементарная база сильно поменялась. Если бы вы видели те транзисторы, которыми снабдил меня Семёныч, это были монстры 60-х. Они были надежные, но тяжелые. Однако Громов с ними был знаком. Скорее всего, отец тоже снабжал его из тех же закромов родины, к которым присосался и я. Но однажды Семёныч выдал мне совершенно новые германиевые транзисторы марки Тесла. Где он их взял, Семёныч не сказал, как я его не пытал, и никаких денег не взял, а транзисторов было много. ГС-121С, 20В01А, 82 штуки, ГС-122С, 30В01А, 24 штуки, ГЦ-123С, 60В015А, 30 штук. И этого мне должно было хватить надолго, но, честно говоря, мне бы хватило и старых военных транзисторов. Ну и что, что они тяжелые? Хорошую радиоаппаратуру нечего перетаскивать с места на место. Поставил и пусть стоит. Мои примочки на 2-3 военных транзисторах только надежнее стояли на сцене и не подпрыгивали. И от перегруза были защищены надежно. А вот в наши с Сергеем магнитофоны тесловские транзисторы встали очень неплохо. К этому времени я уже сам собрал высококлассные низкочастотные стереоусилители и акустические колонки изо всех динамиков, которые у меня были в наличии. По моим расчетам колонки выдавали 100 ватт, и с учетом того, что некоторым динамикам я сделал новые резиновые, а не тряпичные держатели диффузоров, они выдавали около 20 Гц по низам и 20 000 Гц по верхам.